Наверное, смеяться идет всем. К сожалению, не всем удается. Мы их под суд отдадим. Так я закончил свою пламенную речь. Просто и аккуратно, всех под суд. И поскольку они ничего доказать не смогут, я с сегодняшнего дня объявляю конкурс на лучшее использование 5 миллионов рублей, которые мы с них взыщем по суду, в качестве компенсации морального и делового ущерба. Мой вариант – поездка всей компании на Канары. 5 миллионов еще на пути туда, над океаном, кончатся. Серьезно внес поправку грамотный Борис Иосифович. И нас выкинут из самолета. Нет проблем. Богдан Тариелович, уточните стоимость 4 путевок на Канары, чтобы я знал, сколько стряпачей требовать. Будет сделано, кивнул дед Богдан. Он даже перестал сыпать импровизациями, настолько был выбит из колеи, прочитанной мною вслух статьей. В душе я не был так уж уверен, что брозописцы ничего не смогут доказать. Все зависело от того, откуда утечка, грубо говоря, кто стукнул, и собирается ли стучать дальше, продавая, быть может, подробность за подробностью в обмен на дополнительные выплаты. Но внешне оптимизм из меня так и брызгал, и Катечка мне подыгрывать вдруг взялась. То ли я и впрямь ее вполне успокоил, и по сути мозги ей запудрил иллюзией пустячности происходящего, а то ли, поплакав у меня на плече, она вообразила, что нас теперь связали некие невидимые узы, и принялась в качестве особо доверенного лица помогать мне подбодрять остальных. Подбадривать. Не знаю, даже с даром Александры не всегда разберешься в чужой душе. Особенно, если в ней переживания сложные и человеческие. Не то, что крысиные вчера у Жаркова. Замочить, сбежать, мелок скорее из дома вынести. Стреляя глазками с игривостью необычайной, она спросила: «А вас, Антон Антонович, жена отпустит на Канары с нами и без себя?» «А мы ей не скажем», — мрачновато ответствовал я. Действительно, при той интенсивности общения, что у нас установилось в последнее время, Кира вполне могла не заметить моего отсутствия в городе в течение, скажем, недельки, а то и двух. Дед Богдан, когда все стали расходиться, задержался и буквально с отеческой заботой спросил вполголоса: «Супруга видела?» Я неопределенно повел головой. «Вы бы ей не показывали, Антон Антонович. В ее положении такие стрессы совсем ни к чему». Я только через мгновение вспомнил, что днями по секрету рассказал ему об ожидающемся прибавлении семейства, и едва на стену не полез с воем. «Попробую», — пообещал я. Когда экипаж занял места по боевому расписанию, я взялся было за телефон, чтобы под теми или иными предлогами «старик, 100 лет не виделись», «красивая женщина, а красивая женщина, ты как насчет повидаться? Розочку хошь?» Прямо отсюда обзвонить весь спецконтингент и попробовать выяснить место утечки. Я от потрясения уже худо соображал, и мысль была, надо признать, не самая умная, потому что если бы кто-то к моему телефону уже подключился, он, как бы я ни шифровал разговор, просто судя по тому, кому именно я звоню, уяснил бы круг сопричастных и пошел копать дальше, но уже не вслепую, а сознанием дела. А если подключившихся не было, то и шифровать тему было ни к чему. Начав набирать номер, я это все-таки сообразил и замер с трубкой возле уха и трясущимся пальцем над клавкой. А потом медленно положил трубку на место. Нет, это не метод. Не стоит суетиться. Что произошло, то все равно уже произошло. Одним словом, я начал трудиться над тем же, на что соориентировал остальных, и трудился часа два. Потом понял, что все. Мягко говоря, не выспался я сегодня. Было около 4, когда я попрощался с коллегами, Все наперебой старались меня как-то ободрить и снять с меня какую ни на есть пушинку. Бероев так и не звонил, но я уже не хотел его дергать сам. В конце концов, наше вчерашнее единение могло оказаться и приходящим. Все ж таки он полковник, да еще из ГПУ. Мало ли, может, он гнушается. Хотя с утра звонил и раскрыл, в общем-то, оперативный материал, демонстративно и подчеркнуто. Ладно, домой.